Глава 22. Среда, 17.02.71 года, около Большого дома на Первомайской улице. Чердак оказался знатный, под 3 метра высшей точки и просторный. Запросто можно комнату 20 метров квадратных соорудить, а мы там ютимся внизу, как тараканы. Что мне, так и спать дальше в гостиной? На каникулах можно соорудить винтовую лестницу, и получится у меня крутая спальня в стиле лофт. Правда, если не утеплять, то спать в ней можно только, когда потеплеет. И где я найду мансардное окно в Советском Союзе, чтобы не протекало? А без него придется в темнотках прозябать, хотя можно провод провести наверх и лампочку повесить. — Что там? — спросила бабуля с любопытством. — Пусто там. Решительно ответил я, повертевшись на лестнице во все стороны, вернул люк на место и начал спускаться. На самом деле соврал. Кое-что я там приметил в уголке. Стопку книг и что-то, что вполне может оказаться иконой. Но про это я бабке ни слова не скажу. Хватает ума в моем возрасте понимать, что члену Коммунистической партии СССР не стоит показывать то, что может оказаться религиозной литературой вкупе с иконой. С нее станется потребовать все сжечь или выкинуть на мусорку. Но там могут быть такие раритеты, так что нужно выждать момент, когда бабки дома точно не будет, да подняться туда еще раз. 5 минут спустя, когда гостиную привели в порядок, я умылся и дорвался до еды. Мне наложили полную миску рисовой каши красного цвета. — Что это такое? — удивился я, принюхиваясь. — Рис со свеклой. Пожала плечами бабуля. Я был очень голоден и начал есть это нечто. Оказалось, вполне съедобно, мне даже понравилось. Хотя, конечно, удивился поначалу сильно. В моем детстве такого рецепта не помню. «Как у вас день прошел?» — спросил с набитым ртом. «Как малая?» «Все хорошо», — ответила мама, держа на руках Аришку. «Только ее нельзя больше в табуретке оставлять. Встает уже сама, того гляди, перевернется». «Да уж, с кроваткой вопрос надо решать». «Кстати, сегодня ко мне на прием Нинка Кузнецова из гастронома приходила», — сказала бабушка. «Мишка в больницу попал». «Да что ты?» — воскликнула мама. «Что случилось?» «У Нинки младший брат 1,5 месяца назад освободился. Не могут они там общий язык между собой найти. Вы же Нинку знаете, она как рот откроет, ей по трезвой врезать по роже хочется. Что уж говорить о пьяном». Начал брат вчера Нинку выпивши гонять. Мишка, как старший сын, заступаться за мать полез. Ну и получил по щам. Лицо сильно разбито. Возможно, нос сломан. «Жалко Мишку», — проговорила мама. «Хороший парень. Всю начальную школу тут просидел. Обедали вместе. Помнишь, Паш, уроки вместе делали?» «Опа! Я слушал вполуха, думал, это меня не касается». «А потом куда делся этот, как его, Мишка?» — спросил я. «Почему мы дружить перестали?» «Почему перестали?» — не поняла бабушка. «Так же и дружите, наверное. У них как дядька сел за пьяную по ножовщину, когда старшего Кузнецова зарезал, так и жить можно стало в доме, он и перестал к нам ходить». «Его Нинка не пускала», — возразила мать. «Требовала, чтобы он ей с младшими детьми помогал». «Ну, этого я не знаю», — ответила бабуля. «Но то, что давно он к нам не заходил, то факт. Вы не ссорились случайно?» Бабушка посмотрела на меня вопросительно. «Что за Мишка-то?» Не понимая, о ком речь, спросил я. «Да Кузнецов, одноклассник твой!» Начиная раздражаться, ответила бабуля. «А, Мишка Кузнецов, ну как же, знаю. Так он сын этой горластой кассирши из гастронома? Вот не повезло парню. И это он в больницу попал, догадался я. А ведь даже не обратил внимания, что его сегодня в школе не было. И что, дядька ему прям нос сломал?» «Вчера еще не ясно было, сломал или обошлось», — ответила бабушка. «Сегодня после работы Нинка сразу ко мне, в больнице еще не была. Но можно же этого брата обратно посадить, если он несовершеннолетнего покалечил», — предложил им. «А, кстати, чего она от тебя-то хотела?» «Сажать она его не хочет», — ответила бабушка. «По большому гамбургскому счету, он тогда Нинку с детьми от ее пьяного мужа защищал. Правда, и сам нетрезвый был. Но если бы не тот урод, выпили бы мужики, да разошлись спать, как все. Да, старший-то Кузнецов больной на всю голову был, — поддержала мама. Как напивался, так все виноватых вокруг искал. Помню, даже за ружье хватался. Нинка просит отселить брата в общежитие куда-нибудь, — объяснила бабуля. Дети, говорит, косо на дядьку смотрят, все-таки батя убил. Ну, это понять можно, — сказала мама. Вот и как я им помогу. У нас только у механического завода общежитие есть. Чтоб туда попасть, надо на заводе работать. А кто судимого возьмет? Да, дела, — пробормотал я. Мне надо к Ивану Николаеву сходить. Может, на полчаса, может, на час. Не волнуйтесь. «Что у вас за дела?» — спросила строго бабушка. «Готовим план захвата мира», — заговорщицким шепотом ответил я. «Да, чуть не забыл». Вытащил из кармана рубашки трояк и положил на стол. Быстро одевшись, налегке пошел в сторону дома Ивана, постучав калиткой, разбудил овчара. На лай вышел Иван. «Что это ты сегодня без ведра?» — подколол он меня. «Представляешь, так отпустили. Не остался в долгу я. Взрослею». Мы направились к Терентьевым. «Что нового на базе?» — поинтересовался Иван. «Да все как-то не так. Государственный контролер и компания там сейчас из Брянска ревизию внеплановую проводят», — пожаловался ему. Иван от неожиданности остановился как вкопанный. «Но я насыпал печенье в папке, правда, не во все, чуть не спалился». «Какого печенья?» — не понял ошарашенный Иван. — Юбилейного. Пошли. У Терентьевых нас встретила каштанка веселым лаем, переполошив все соседние дворы. Но мы для приличия еще и в окно постучались. Вышел Николай, поздоровался с нами обоими за руку и пригласил в дом. Александр сидел за столом, тетя Вася суетилась в кухонном углу. — Там комиссия. Сейчас из Брянска с ревизией. Вместо приветствия сказал громко Иван и с обреченным видом плюхнулся на стул. Я сел рядом. «Какая еще ревизия?» — подсел к нам Николай. «Только была же в декабре». «Внеплановая», — подсказал я, — «по доносу некоторых товарищей. Не будем показывать пальцем, хотя это был слоненок». «Чего? Какой слоненок?» «Не поняли меня парни». «Они что, 38 попугаев не видели? Или этот мультик еще не вышел?» — Ладно, — поправился я, — это я так, о своем, о школьном. Давай, протокол пока подпишу. Николай достал из сумки планшета лист с напечатанным текстом и подал мне. Прочитал его. Корявенький, конечно, еще стиль у парнишки, но ничего, научится. И тут вспомнил, что бабулин Паркер остался дома. Чем же я буду подписывать? Видя, что я закончил чтение, Николай протянул мне карандаш. Подошел к столу и расписался в протоколе простым карандашом. Стою и думаю, что за бред. Тетя Вася расставляла на столе чашки. Глядя на меня, она рассмеялась. «А слюнявить карандаш кто будет?» «Карандаш химический, точно. Были такие». Я послюнявил его и расписался не хуже, чем авторучкой. Как прикольно. Отдал подписанный протокол Николаю и уселся за стол в предвкушении чаепития. «Я так понял из намеков сотрудника базы, — сказал им, — что контролеры ничего не найдут. У них вообще система контроля уязвимая. Считают только дорогие позиции, причем контроль исключительно визуальный». Сушко слишком ушлый махинатор. Он все эти нюансы точно знает. Почти уверен, что он с дорогими товарами вообще никаких нарушений не допускает, а все свои дела проворачивает с позициями подешевле. Там объемы большие, скрыть махинации легче, да и не доходит до них проверка никогда. Один из братьев поставил на стол нарезанный батон, вазочку с вареньем и заварник. Иван налил себе и мне чаю, руки сами потянулись за батоном и вареньем. «Да, ушло этот Сушко, слов нет», — пробормотал Николай, глядя пристально в окно. «Кстати, мы решили тебя с нашим внедренным на базу агентом познакомить». «Да ладно». «Прям агент под прикрытием», — рассмеялся я. «А что ты думаешь? Как оперативники экономическую информацию собирают? В засадах сидят с пистолетом в руках?» — серьезно спросил Николай, глядя мне в глаза. «И сторожами приходится работать, и грузчиками, и кирпичи на стройке таскать». В хату вошел, широко улыбаясь белоснежными зубами, Вася-негр. Сказать, что я удивился, ничего не сказать. Я офигел. «Вася», — только и сказал я. «Милиционер Башагин», — представился довольный произведенным эффектом Вася. «Ладно, Вась, садись», — сказал Николай, вставая и ставя на стол еще одну чашку. «Послушай, что Пашка рассказал. Он считает, что комиссия проверяющая ничего не найдет, потому что Цушко все макинации только с дешевыми категориями товаров проворачивает. А проверка, в первую очередь, дорогие позиции считает». Вася завис на секунду, глядя на меня. «А все может быть», — проговорил он, усмехаясь. «Я этому не удивлюсь. Он на всем деньги делает». «Что ты думаешь?» — обратился ко мне Вася. «Почему он сегодня проверяющим тебя грузчиком представил?» «А потому, что его сын на базе грузчиком оформлен, а сам в Брянске живет». «Это же легко проверить», — возразил я. «Только не будет никто это проверять», — ответил Вася с набитым ртом. «Почему?» — не понял я. «Потому что они отвечают за товар, а не за работников. Работниками другие организации занимаются». «Ну да, ну да. К пуговицам претензии есть?» — пробормотал я. «Чего? Какие пуговицы?» — не понял меня Вася. «Что, и этого они еще не слышали?» «Никакие. Скажи лучше», — перевел разговор на другую тему. «Ты как в шпиона попал?» «С детства мечтал милиционером стать. И? Шпионство тут при чем?» «Ну, ты меня в милицейской форме, представляешь?» «Ну, такое», — ответил я, еле сдерживая смех. «Вот именно». «Быть тебе вечно, под прикрытием», — сказал усмехаясь Иван, с интересом наблюдавший за всем происходящим. «А что ты смеешься?» — спросил его Николай. «Работает. Люди чисто психологически не могут его с милицией связать». «Что правда, то правда», — признал я. «Но давайте вернемся к делу Ивана. И раз уж выяснилось, что сторож базы агент под прикрытием, то нельзя ли мне сегодня попасть в кабинет Сушко? Я не успел там посмотреть один документ». «О, коллега!» — смеясь протянул мне руку Вася. «Конечно. Делайте все, что нужно», — разрешил Николай. Мы с Иваном многозначительно переглянулись. «Мне надо возвращаться», — сказал Вася, вставая. «Кстати, о нарушениях. Нас, сторожей, на базе по штату должно быть четверо, а по факту нас всего двое. Должны работать сутки через трое, а работаем двое суток через двое. Но днем, во время дежурства, можем отходить с рабочего места ненадолго. Ночью надо быть на месте. Платит нам Цушко по 1,5 ставки. А ставка, получается, себе в карман кладет». «Мы зайдем сегодня», — напомнил ему Иван. «Не спи. Собаки есть у вас там?» «Есть. Но я их закрою», — пообещал Вася, прощаясь с братьями за руку. «Спокойной ночи», — сказал он тете Васе. Вася негр ушел, мы с Иваном тоже засобирались. Когда мы вышли, я спросил его. «А что мы сразу к ним не пошли?» «Домой ко мне зайти надо», — ответил Иван. «Зачем? За сыром?» — предположил я. «Можно без него обойтись. Там у Цушко на подоконнике целый бакалейный отдел». «Не за сыром», — уклончиво ответил Иван. «Я не стал настаивать. Придет время, объяснит». «Давай зайдем ко мне тоже», — попросил я. «Я только на час дома отпросился. Бабушка с матерью за меня волнуется. Тебя увидят, отпустят. А без тебя могут не отпустить». «Ну, хорошо, зайдем», — согласился Иван. «У тебя фонарь есть?» «Есть где-то». «Давай наш тоже возьму. Кстати, а ты что, получается, про Васю не знал, что он подставной?» «Чудно получается, как в таком небольшом городе негра-милиционера никто раньше не заметил». «Так его тут и не было еще несколько недель назад. Явно перевели откуда-то», — пожал плечами Иван. «И не обязаны они меня были в такие дела посвящать. Не мое это дело. Вернее, раньше было не мое, пока Вероника в неприятности не встряла». Мы подошли к моему дому. В кухне горел свет. Почему-то вспомнил про Пашкину покойную собаку. «Вань, а ты слышал, что с моей собакой перед Новым годом случилось?» «Нет. А что с ней?» «Погибла каким-то неестественным образом. Славка ее повисшей на заборе нашел. Голова между штакетинами застряла». «Ничего себе! Как ты ее угораздила?» «Вот и я не знаю». Мы вошли в хату. Раздеваться, разуваться не стали, только заглянули. Иван поздоровался, а я попросил у бабули фонарик и пообещал вернуться еще через час. Мы беспрепятственно покинули дом, моя хитрость с Иваном сработала. Бабушка даже не спросила, куда мы собрались. Мы пошли к Ивану домой. У него тоже горел свет, но меня он приглашать в дом не стал, попросил подождать у калитки. Вскоре он вернулся, и мы пошли на базу. — Не знаю, — сказал Иван на ходу. — Решат ли в ОБХСС так скрупулезно копать под Сушко, как ты сегодня предлагал? Но если документы нам удастся испортить, у него появится шанс отмазаться. Я взглянул на Ивана, не понимая, к чему он клонит. — С волками жить, поволчьи выть, — сказал задетый за живой Иван. — Дед Вероникин дал кое-что. Оставим в кабинете у этого упыря. Я ему не прощу, что Вероник хотел жизнь испортить. За все ответит. Что там тебе дед дал? Напрягся я. Взрывчатку, что ли? Иван взглянул на меня, как будто первый раз увидел. А это идея, сказал он, усмехнувшись. Нет, не взрывчатка. Всего лишь наган и пяток патронов. Зачем? Не понял я. Под статью за хранение подвести вы хотите? «С такого он никак не соскочит», — зло проговорил Иван. Видно было, что он пошел на принцип, и переубедить его не удастся. «Ну, я надеюсь, ты знаешь, что делаешь», — ответил ему. «Главное, своих пальцев не оставь». «За кого ты меня держишь? Естественно, не оставлю. Протерли все и даже перчатки вот взял». «Это правильно». Дальше мы шли молча, каждый думал о своем. Вскоре мы подошли к единственному освещенному окну базы и постучали. Вася почти сразу выглянул и открыл нам входную дверь. «Кабинет Сушко заперт?» — спросил Иван Васю. «Да, вот ключ». Иван вытащил из стола при входе ключ, к которому скрученным бинтом был привязан многократно сложенный тетрадный листок с надписью «КАБ-13». Иван взял ключ, и я сразу повел его в кабинет Сушко. Окно кабинета выходило на железную дорогу. «Будем свет включать?» — спросил я Ивана. «Не стоит». Я включил фонарик. «Вон в том ящике у Сушко бар», — подсветил фонариком нужную дверцу. «Там же он деньги держит. Было бы логично туда же оружие подложить». «Патроны отдельно положить надо», — сказал Иван. «Хорошо бы приклеить их куда-то. Так, чтобы и не на виду». И чтобы нашли при обыске быстро и наверняка. Найдут патроны, будут тщательнее искать, найдут наган. Клей вон на окне стоит, — подсветил я подоконник, — а бумагу я сейчас принесу. Перчатку возьми. Точно. Вторую тоже давай. Я надел перчатки, взял фонарь и пошел к своему рабочему месту. Снял с ящика с упакованным сахаром мешки, выбрал из середины стопки разбакалеевский пакет, в надежде, что не заляпал его, когда прятал от проверяющих из Брянска, положил все обратно и вернулся в кабинет Сушко. Соблюдая предосторожность, положил пакет на подоконник, вернул Ивану перчатки. Он надел их, взял пакет. «О, то, что надо!» — обрадовался он, положил в пакет патроны, густо смазал клеем одну сторону пакета и прилепил к обратной стороне столешницы рабочего стола от Сушко. «Да кто ж там искать-то будет?» — удивился я. «Ты ничего не понимаешь. Все должно быть под руками. И оружие, и патроны к нему. Куда ты говорил спрятать наган лучше?» «Вон за спиной у него как раз шкафчик с бутылками». «Посвети», — попросил Иван. Он открыл дверцу. Нашему взору предстали причудливые бутылки. Я с интересом разглядывал их. Армянский коньяк, джин капитанский, ликер Шартрес, ром советский и даже советские виски. Я и знать не знал, что в СССР все это выпускалось. Еще там лежала начатая коробка зефира в шоколаде. Несколько купюр по рублю, по три. Больших денег не было. «Странно, это же торговая база. Должны быть деньги», — сказал я, оглядываясь. «Ты видишь где-нибудь сейф?» «В шкафу каком-нибудь, небось, маленький сейф спрятал», — предположил Иван. «А посмотри ты в перчатках», — попросил я, — «что в коробке зефирной?»